Глава 34. Вышли в полутемный коридор, освещенный лишь тусклым светом настенных бра, в которых мельтешили крохотные светлячки. И никого. Полная тишина. А где угрюмые стражи? Где жуткие охранки замка? Ничего. И тишина. Только князь стоял, покачиваясь из стороны в сторону. «А он сейчас не того?» — поинтересовался Лиска-демон. «Того», — подтвердила я и ласково спросила на ушко у Аркартержерона. «Где ваша невестушка, княже?» «Прямо по коридору, третья дверь», — пробубнил он и вдруг повернулся ко мне. В глазах на секунду появилось некое понимание происходящего, но я вовремя успела выкрикнуть. «Шамрахар!» Демон рыкнул, закатил глаза, да так и свалился на пол, оскалив пасть. Мое заклятие, приправленное последним темным приказом, сработало моментально. Демон лапы под щеку засунул и захрапел. «Ой, что будет, когда он в себя придет?» Тоскливо провыл Далгар Караргал. «Два дня он должен спать», — мрачно отозвалась я, но как-то сомнительно мне было. «Хотя с ним, может, и меньше. Тащим его в ближайшую комнату». Демон, в отличие от храмовников, оказался куда как тяжелее. Я устало вытерла лоб, когда мы его положили, как оказалось, в подсобку. Здесь были полки с баночками, тряпки, веники и швабры. Не совсем хорошее место для князя Ада, но что поделаешь. Я подхватила одну из швабр и, на всякий случай, выйдя, подперла дверь. «Точно на двое суток уснул?» — с сомнением переспросил Далгал Караргал. Я пожала плечами. «Князь все-таки. Высший демон». «Кто его знает?» «Поторопимся, Лиски. Бегом. Мы пересекли коридор. Я ожидала, что комната Замрах будет закрыта, но, вопреки всему, от моего удара плечом она распахнулась, и мы с Лиски мешками ввалились в комнату». «А вас стучаться не учили, господа храмовники?» — злобно прошипела с кровати Замрах. Я встала, как вкопанная. И отчего я думала, что высшую демоницу держат в грязной комнатенке под кучей стражи? Комната была шикарной. Даже в тусклом свете адской ночи было видно богатое убранство. Тяжелые парчевые шторы, дорогая мебель, несколько дверей, одна, видимо, в купальню, другая — в отдельную рабочую комнату. Двойные створки, покрытые позолотой, скорее всего, гардеробная. Совсем обнаглели демоны. Замрах вскочила, откинула от себя одеяло и встала в полный рост, в чем была. А была она в соблазнительном тонком пеньюаре. Черные волосы переливались синим. Глаза сверкали алой яростью. Пожалуй, если мы сейчас ничего вразумительного не скажем, гореть нам адским пламенем. «Это я, Тиана. Пришла вас вызволить из заточения», — выпалила скороговоркой. Замрах, вскинувшая руку в призыве тьмы, замерла. Присмотрелась ко мне повнимательнее. «Мы заключили договор в зале демонологов», — поспешила объясниться я. У демоницы брови удивленно приподнялись, а потом она засмеялась глубоким грудным голосом. «Вот уж не ожидала, что и правда явишься за мной. Да еще в таком виде. Посмотрите-ка. А ты и верно хорошая ведьма». Она мягко спрыгнула с кровати. Подошла ко мне. Потом глянула на рядом стоящего храмовника. Ну, вылитый Тархаргарил и Даргал Караргал. Ни за что бы не распознала. «А кто у нас под второй личиной?» «Лиски, адептка магистра Тианы», — отрапортовал храмовник. «Моя первая помощница», — пояснила я. Демоница руками сплеснула. «Ай да молодцы! Ай да хороши мои цыплятки! Любо-дорого смотреть!» Я нахмурилась, глядя на восторженную радость Замрах. «Вообще-то мы ожидали множество стражей и жуткие охранки». Демоница усмехнулась. «С охранками еще встретитесь. Это попасть ко мне легко. А вот выйти из замка ой как трудно», — покачала она головой. «Не думаешь же ты, моя цыпа, что я при отсутствии стражи отсюда не пыталась выбраться?» Мы переглянулись. «Значит, так и думаешь», — хохотнула демоница и проворковала. «Ну что же, спасатели цыплятки, уводите меня отсюда. И чем быстрее, тем лучше. Но сразу предупрежу, открыть дверь с этой стороны не получится. Она заперта самим князем. Потом в коридоре висят бра. Стоит кому-то выйти из комнаты, как бешеные светляки вылетят и нападут, сжигая огнем адским. Дальше по ступеням стоят горгульи, а у двери — голем. А еще на улице. Обалдеть! Мрачно перебил Даргал Караргал. А я уж думал, мы все препятствия прошли. Чего только чертовки на рауте стоили. У меня аж бубенцы вспотели. А оно, оказывается, только цветочки. Демоница подошла вплотную к храмовнику. Но я же надеюсь, если вы сюда шли, у вас был план? Поинтересовалась томно. Зря надеетесь, хотелось зло сказать мне. Вместо этого обвела взглядом комнату. Хоть что-то магическое у вас есть? Демоница на меня с интересом посмотрела и кивнула. За столько лет я понемногу кое-что накопила, когда меня выводили за пределы комнаты. Может, и поможет. Сделала же я портал. Правда, что-то помешало. Она нахмурилась. И тут же, подойдя, схватила меня за лапу. «Идем, моя цыпа. Я покажу». Мы вошли в рабочую комнату. Здесь были шкафы с книгами и кресла. Вроде ничего примечательного. Но демоница рухнула на колени и начала острыми ноготками что-то ковырять в полу. Наконец, ей удалось приподнять одну из досок паркета. Потом вторую. Из раскрытого тайника Замрах выудила небольшую коробочку. Встала и с довольным видом протянула ее мне. Я раскрыла. Не густо. Трава перечника, мята обыкновенная. Несколько кусочков черной материи, пахнувшей темной магией, и нитки красные с узелками. Немного вы смогли накопить. Против горгулей наши амулеты помогут, напомнила мне Лиски. Может, и от бешеных светляков спасут? Угу, отозвалась я, копошась в коробочке. Вот только у Замрах его нет, и необходимого для создания еще одного амулета тоже нет. Придется придумывать что-то на ходу. Надеюсь, что мое темное колдовство поможет. Оно-то никуда не делось. Я голову подняла и посмотрела на демоницу. Та стояла у стола, облокотившись о столешницу, и с любопытством меня рассматривая. «А вы еще раз построить портал к нам сможете?» Она плечиками пожала. «Если только за пределы замка выберемся. Я же на одной из прогулок его и построила. На замок княжеская воля наложена. Никто не может из него портал построить, кроме самого Аркарта Ржерона». Она выпрямилась и, покачивая бедрами, подошла ко мне. «Выбраться сможем? Я попробую». «А если не сможем?» — уныло спросил Лиска храмовник. «Так и останемся в аду?» «Сможем, Лиски», — хмуро ответила я. «У тебя еще впереди счастливая и радостная жизнь с Аркаром». «Угу», — подмигнула Замрах. «Дети, измены, любовники, второй муж, потом третий. Жизнь — фонтан. Верь в своего магистра, адептка Лиски. А вот я в нее верю, ибо больше мне верить не в кого. Я же демон». После такого мне только и оставалось, что взять покрепче коробочку и вспоминать все, что я знаю о темном колдовстве, дабы вытащить из ада мою адептку и слепо верящую в меня демоницу. А дело предстояло трудное. Мне еще никогда не приходилось вскрывать магически запертые двери. Да еще кем запертые? Князем адским. Пришлось лишиться нескольких темных волосков из своей пышной шевелюры, аккуратненько их в замок вставить и, прикрыв черной материей из шкатулки демоницы, строго приказать «Даркарлар!» Тьма сгустилась вокруг нас. С одной стороны, она должна была подчиниться, с другой — вся магия в замке была княжеской, то есть как собака, верная своему хозяину. Потому слушаться меня не торопилась. Но ведь у меня есть и своя тьма. Та самая, темная-темная, забравшая мой свет в обмен на свое благословение. Но и она, обиженная на все мои последние поступки, тоже нагло не отвечала. «Скажите, Замрах, что делают с силой, которая отказывается подчиняться?» — поинтересовалась я строго. «Избавляются от нее», — хмыкнула демоница. «Вырывают с корнем, и та развеивается по ветру». Моя несчастная темная сила недоверчиво заворчала. «Только так», — продолжала напевать демоница. «А еще хорошо ее во что-нибудь заточить. Ну, там, в сосуд или коробочку. И закопать на многие-многие века. Она потом очень сговорчивая становится». Если бы моя тьма умела говорить, то сейчас прозвучало бы что-то типа «Совсем оплоумели ироды?» Мне как-то свою тьму жалко стало. Я с ней вроде всю жизнь живу. И пусть сейчас она стала более вредной, но ведь и более могущественной, подкрепленной силами самого ада. Ну уж нет, свою тьму никому развеять по ветру не дам. Света не осталось, так хоть ее сохраню. А иначе какая из меня вообще ведьма? Тьма моими мыслями прониклась. Заелозила, вышла и смешалась с темным клубком, витавшим вокруг нас. Тот, подчиненный своему хозяину, к моей тьме отнесся злобно. Но тут на помощь пришла Замрах. Высшее темное, если не сказать чернильно-черное, тьма вышла из ее ладоней и окутала княжескую вместе с моей. И тут началось. Вы видели свору собак, грызущую друг друга? То же происходило и с нашими темными силами. Тьма демоницы и моя пытались одолеть тьму высшего жреца. Тогда-то я и поняла, насколько тот силен. Даже наши две в паре не могли противостоять его одной, яростной и злобной. Если бы моя адептка-демон не нашлась, то, чувствуя, остались бы мы с Замрах вообще без сил. Даргал Караргал бровью угрожающе повел и гаркнул так, что стекла окон зазвенели. «Именем жреца тьмы, второго после высшего, приказываю принять чужую тьму и во всем содействовать». Замерли все. На подставного демона посмотрели. Тьма княжеская очень недоверчиво к нему подобралась. «Непослушание карается адским проклятием. Запру навеки вечные в кресте православном». Тьма в ужасе взметнулась под потолок и рухнула вниз к ногам жреца, всем видом показывая, что служить ему готова. «Так-то!» — шмыгнул носом Даргал-Караргал. А мы, пораженные на него, посмотрели. «Силен!» — восхищенно протянула Замрах. «Умен!» — подошла и провела по руке храмовника. «Ух, хитер!» На него заблестевшими глазками посмотрела. «И отчего истинный Даргал-Караргал не таков? Я бы ни за что по дракону-бабнику тогда бы не страдала». «Это же надо! Такая харизма! А какой профиль!» Лиска-демон заметно смутился, ножкой шаркнул. «Негоже нам, простым драконам, да девиц заморских высшего сословия портить!» «Скромен!» — закатила глаза демоница. «Не демонюка, а мечта!» В лицо ему посмотрела. «А ты ведь, наверное, еще и крестиком вышивать умеешь?» «А то ж!» — не смущаясь и поддерживая иронию демоницы, весело ответил Лиски-храмовник. «И в цветах разбираюсь. А какие я клумбы выращиваю на заднем дворе Академии? Ух! А еще я некромант неплохой». «О-о-о!» — простонала демоница. «Мое сердце разбито. Я теперь на Даргал-Караргала совсем по-другому смотреть буду и о тебе, моя сладкая адептка, вспоминать. Обещаю, что бы ни случилось в наших мирах, тебя никогда не съем, даже если очень голодная буду». Я краем уха слушала веселый разговор Замрах и Лиски и пыталась с замком справиться. Магия была мудреной. Вроде вижу, что запирал ее князь на засовы тьмы, но как бы и силовое применял вместе с ней. Княжеская тьма старалась как могла. Проворачивала мое заклятие, напирала на дверь. Что-то не так. Князь не только магию своей тьмы использовал. Что-то там еще есть, простое. Но я никак распознать не могла. Вот и я так же долго мучилась. Сама открыть не смогла, хотя чувствую, что магия там вроде простенькая, но не поддается. Простенькая, но не поддается. «А может, механика обычная?» — подал голос Даргал-Караргал. «Механика?» — у демоницы глаза широкими стали. «Ну да», — продолжил лжехромовник. «Обычная механическая магия. У нас в школе шкаф стоял, так после захлопывания двери замок сам закрывался. Хлоп!» И язычок выскочил, запирая дверь. Обычная школьная механика, чтобы детвора не лазила по учительским шкафчикам. Мы с Замрах переглянулись. Слишком привыкли к сложному, колдовскому, демоническому. О простой школьной магии совсем забыли. Да и не применялась она в более старшей жизни. Двери мы запирали колдовством. Замки и вовсе давно не ставили в надежде на свою взрослую магию. И, как видим, зря. Я выпрямилась, приложила руку к замку. Провернула ладонь, представляя себе обычный ключ. Раздался щелчок, и дверь отворилась. «А чешуеть!» — воскликнула Замрах. «Тиана, твоя адептка лучшая. Если вернусь в академию, после обучения возьму ее своей помощницей. Просто невероятное везение и знание. Я в восторге». «Невероятное. Неужели и правда Лиски стала настолько везучая? Совершеннейшее чудо. Что ж, я надеюсь, и дальше оно нас не подведет. Ведь впереди еще светляки, горгульи и голем. И если с первыми я была уверена, что смогу договориться, то с остальными...» «Да прибудет с нами Лискино везение», — переглянулись и вышли в полутьму коридора. Мы успели сделать всего пару шагов, когда раздался звук, будто пчелиный рой вылетел из улья. Злой рой, светящийся и яркий. «За меня вставайте, — выкрикнула я, собирая колдовские силы. «Светляки — обычные насекомые. А с ними мы, ведьмы, всегда могли договориться. Вот только эти светляки адские. Но ведь и я теперь темная-темная, практически и сама адская». От этой мысли сердце защемило, но я тут же откинула прочь все мысли и ментально обратилась к насекомым, несущимся на нас. «Твари живые, твари слышащие, проникнитесь голосом ведьмы. Вы и я — твари одной земли, одного мира, и под одним солнцем живем. Прислушайтесь к моему голосу, к голосу ведьмы, голосу природы темной и сущности вашей». Светляки замерли ярким облачком напротив нас. Они явно впервые услышали колдовской призыв ведьмы. Он их настораживал, но они все-таки внимали. «Помогите, света дайте, проведите, не причините вреда тому, с кем вы одной магией связаны крепче нитей, крепче рода, крепче крови. Укажите путь из замка темного». Светляки вытянулись вдоль стены и полетели по коридору, освещая нам путь. «Очень любопытно, Цыпа. Как ты это сделала? Эти смертоносные насекомые тебя слушаются?» Искренне удивилась Замрах. «Проще всего для ведьмы с живой тварью поговорить», — пояснила я. «Мы же природные, они тоже. Вот и понимаем друг друга. А эти еще и адские. Они такие же, как и у нас, только темные. А я теперь тоже темная». Вздохнула. От демоницы не укрылась моя тоска. «О чем загрустила ведьма?» «О потере», — тихо сказала я, идя вслед за светлячками. «Большую плату отдала, чтобы стать темной». «Дорогая цена была», — согласилась я. «Буду честной, мне не слишком хотелось душу выплескивать демонице». Та усмехнулась и отошла к лиско-храмовнику. А мы уже спускались вниз по широкой лестнице. Горгульи стояли на ступенях. Крупные, клыкастые. Не такие, как в коридоре академии. Эти явно из более маститых. Такое чувство, будто они не одну демоницу охраняют, а сотню военно подготовленных ребят. Горгульи скалились, смотря на нас, сложив лапы на груди. Вперед выступил самый крупный горгул. «Темная леди желает прогуляться?» — полюбопытствовал, смотря на Замрах. «В компании двух храмовников нам не поступало известия о вашей предстоящей прогулке». «Ого, эти еще и разговаривают?» — удивилась я. Демоница глаза закатила. «О, как же тоскливо и грустно одинокой демонице в темной темнице! Пустите, горгулы добрые, на мир поглядеть, воздухом чистым адским подышать. Не могу». Она за горло хватилась. «Душат стены. Помру я, пожалуй». И на бок начала заваливаться. Ее Даргал-Караргал подхватил и горестно произнес, поддерживая разыгрываемую сцену. «Точно помрет. Вот князь-то недоволен будет». Горгул растерянно на нас смотрел, выпучив круглые глаза. «Как есть помрет», — лиско-храмовник послушал сердце демоницы, возлежащей на его лапах. «Вот-вот немного осталось. Уже едва бьется сердечко. Споем за упокойную?» — спросил наивно, глядя на горгулов. Те испуганно шарахнулись в стороны. «Темной леди плохо. Подышать надо. Воздуха». Мы же кинулись вниз по лестнице. Демоница уверенно помирала на лапах Даргал-Караргала. Добрались до двери. И тут из стены выступил огромный силуэт жуткого человекоподобного монстра. И рявкнул так, что наша демоница разом ожила. «Куда?» «Пароль!» «Да здравствует княже!» — брякнула я, не задумываясь. «Проходи!» Сказать, что у нас на лицах проступило крайнее удивление, это ничего не сказать. Это надо же, какой самовлюбленный у нас князь. Прям диву даюсь. И ведь не надеялась, когда говорила. А оно вишь как. Дверь перед нами распахнулась, мы шагнули к ней. «Далеко собрались?» — прозвучало за спинами приторно-ласково. Не оборачиваясь, мы рванули в открытую дверь, но напоролись на невидимую стену. «Просто удивительная смелость и наглость!» — резюмировали за нашими спинами. Повернулась я с опаской, уже зная, кого увижу. Трудно не запомнить этот угрожающий голос. Замрах постаралась за широкую спину лжехромовника спрятаться. Вот только стоило ему и мне повернуться, как наши личины стерлись, выдавая истинный вид. Потому что в трех шагах от нас стоял князь Аркартаржерон Заркарийский, а рядом с ним — грозные и мрачные, настоящие Тархаргарил и Даргал-Караргал.